«Почему ты молчала?» – спросил я глухо, с трудом сдерживая гнев. «Почему сразу не сказала? Я не хотела тебя беспокоить», – прошептала она. «У тебя и так дел по горло. ЦК и НИМС. Я думала, сама справлюсь, что он отстанет, а он не отстает. Глупая», – сказал я, но уже без зла, а с бесконечной нежностью и досадой. Я притянул ее к себе, обнял. «Мы же вместе во всем этом, в большом и в малом. Твои проблемы – это мои проблемы, всегда». Я отстранил ее, заглянул в глаза. Моя ярость никуда не делась, она просто ушла вглубь, превратившись в холодную, расчетливую решимость. «Как его зовут?» «Имя». Она колебалась. «Леня, не надо. Имя». «Лида», повторил я настойчиво, и в моем голосе прозвучали те нотки, которые она уже знала и которым не могла перечить. «Глеб», наконец произнесла она. «Глеб Ордынцев». «Ордынцев», я повторил фамилию, запоминая ее, внося печать в память. «Хорошо, больше он тебя не побеспокоит. Считай, что этого человека в твоей жизни больше нет. А теперь иди в зал и улыбнись. Все будет хорошо, обещаю». Она посмотрела на меня с тревогой и надеждой. Я видел, что она немного напугана моей уверенностью, но в то же время огромный груз свалился с ее плеча. Она изменилась и пошла обратно, а я остался в коридоре, глядя в темное окно. «Глеб Ордынцев». Я еще не знал, как именно я с ним разберусь, но я уже знал, что в моем распоряжении есть ресурсы, в том числе, о которых этот хлыщ даже не догадывается. Где-то у меня завалялись в записной книжке контакты следователя, накрывшего ту банду, что досаждало Сеньке. Надеюсь, у него найдется пара толковых оперов. Или проще все сделать по партийной линии через Бочарова. Наверняка он наставил в МФТУ на хозяйстве кого-то из своих знакомых. Надо подумать. Январский воздух 1930 года был колким и колючим, как битое стекло. За окном, в маленьких сумерках, кружилась редкая поземка, качая кроны голых лип на Тверском бульваре. В кабинете Моисея Ароновича Гинзбурга было тепло и тихо. На тяжелом дубовом столе под зеленым сукном лежал тонкий, отпечатанный на машинке листок, сухая выжимка из донесения одного очень наблюдательного человека. Моисей Аронович в задумчивости разгладил бумагу. План, казавшийся столь простым, провалился с треском, оставив лишь разочарование. Казалось, все идет прекрасно. Он совершенно точно определил природу молодого Брежнева как собственника, человека, для которого мое – это основа мироздания. Такой сам не отдаст девушку, зато есть проверенный вариант – ревность. Если его девушка будет уже не совсем его, тогда он сам от нее откажется. Они успешно запустили в его мирок въедливого червячка, который должен был осуществить план. Самоуверенный, смазливый аспирант Глеб Ордынцев, с его модной прической и нагловатой улыбкой, казался для этого великолепным инструментом. Он должен был стать тем раздражителем, той песчинкой, которая вызовет бурю в стакане воды. Но буря прошла где-то в стороне, а вот инструмент сломался. Реакция Брежнева оказалась неожиданной. Он не стал устраивать сцен, не поссорился со своей девушкой и не бросился с кулаками на соперника или что-то подобное. Нет, он поступил куда опаснее и тоньше. В один прекрасный день аспиранта Ордынцева вызвали в деканат, где влепили строгий выговор с занесением в личное дело за сущую мелочь, опоздание на семинар. Через два дня, еще раз, теперь, за него время составленный отчет, а два выговора за короткое время, это уже беда. Еще одно нарушение, и может последовать отчисление. А вечером того же дня к Глебу подошел неприметный человек и тихим, бесцветным голосом передал устную расшифровку случившегося. Ему вежливо, но недвусмысленно объяснили, чтобы он забыл дорогу к гражданке Лидии Васильевой, если не хочет, чтобы в его личном деле появились куда более серьезные и труднообъяснимые замечания. Парень внял, и к Лиде он больше не подошел даже на пушечный выстрел. А это обращает внимание на две вещи, и обе были неутешительными. Во-первых, девушка была абсолютно верна своему Леониду и не поддавалась ни на какие провокации. Ее лояльность была незыблема, как гранит. Во-вторых, Брежнев уже обладает ресурсом, неформальной властью, способной запустить в ход партийную машину для решения личных проблем. Тихо, эффективно и без лишнего шума. Он был не просто перспективным юношей, он уже был игроком. И что теперь? Моисей Аронович встал, подошел к окну. Там, внизу, высекая из-за индивелых проводов снопы синих искр, прогромыхал редкий трамвай. Отец Аркадия Гальцмана рвал и металл, требовал действий, но что он мог ему предложить? Лезть напролом, значило напороться на невидимую, но прочную стену. Этот Брежнев оказался не из тех, кого можно взять на шару. Что же, если реку не перепрыгнуть, то нужно искать брод. Мысль пришла медленно, выплывая из глубины своего житейского опыта. Они пытались действовать в лоб, пытались разрушить. А что, если попробовать созидать? Не клин вышибать клином, а построить мост. Он вернулся к столу. А ведь дочка Дора, красавица, умница Дора. Она ведь знала Брежнева с детства, она обязана ему жизнью. Между ними уже есть тонкая, но прочная нить связи из общего прошлого, из былой беды. Кто знает, может быть, если поощрить их встречи, то связь эта станет прочнее. И не нужны никакие интриги, никаких подставных парней. Нужно просто снова организовать встречу, написать или позвонить, поздравить с успехами Энимса, с карьерными достижениями, о которых уже шепотом вовсю толковали в близких к власти кругах. И без всякой помпы, по-соседски, по-дружески пригласить в гости на чай. И здесь, в приватной, теплой квартире, где будет пахнуть маминым пирогом, будет царить его Дора, умная, красивая девушка, хозяйка дома. Они поговорят о жизни, о Каменском, вспомнят то страшное время общих знакомых, расскажут друг другу, как сложился с тех пор их жизненный путь, станут друзьями. А там, Моисей Аронович усмехнулся своим мыслям, а там, видно будет. Жизнь – сложная штука, особенно для молодых. Сегодня они верны друг другу, а завтра все может измениться. Случайности, ссоры, недопонимания – все это неизбежно. И если однажды между Брежневым и его Лидой пробежит кошка, очень важно, чтобы рядом оказалось плечо, к которому можно будет прислониться. Да, это был долгий путь, но Моисей Аронович никуда не спешил, и ни разу еще не упускал свой шанс. Только где узнать телефонный номер или адрес товарища Брежнева? Глава 17. Георгий Максимилианович был не из тех, кто привык откладывать дело в долгий ящик. Не успели развеяться клубы папиросного дыма в коридорах Энимса, напущенные во время нашей тайной вечери, а он уже развил бурную деятельность по реализации намеченного плана. И, пока я разбирался с донимавшим Лиду назойливым аспирантом, Георгий Максимилианович уже начал осаду вождя народов на предмет отстранения Шапира с поста смотрящего за авиацией и реорганизацией отделов ЦК. Несмотря на внешность, заставлявшую вспомнить союз мультфильмовского поросенка Пятачка, в делах Маленков скорее косплеил крота, методично подкапываясь под свою жертву, незаметно проедая дыры в чужой репутации. На публичных заседаниях он больше помалкивал, зато в беседах с нужными людьми из Газплана и ВСНХ, качая головой, постоянно жаловался на плачевное состояние дел в авиации. Но самое главное, Георгий Максимилианович постоянно, систематично собирал письменную информацию, подтверждающую его позицию. Докладные, жалобы от конструкторов и руководителей заводов, рекламации от управления ВВС Наркомата обороны, от Добролета, от отдельных летчиков и комсомольских, партийных организаций, частей ВВС, свидетельствующую о полном провале Бориса Давыдовича, ложившиеся на столы тех, кто принимал решения. И вот, когда почва была достаточно подготовлена, Маленков отправился в отпуск, а вот его заместитель, Вячеслав Малышев, на первом же заседании Оргбюро, где обсуждались текущие кадровые вопросы, вдруг поднял вопрос об авиации. Он говорил о системном кризисе, о разобщенности конструкторских школ, о том, что страна рискует остаться без современных самолетов перед грядущими мировыми бурями, и при этом каждую свою мысль подкреплял собранным компроматом, а потом, как бы между прочим, перешел к главному. Проблема, товарищи, глубже, чем просто в авиации. У нас есть 10 конструкторских бюро, в которых работают талантливейшие инженеры, но нет центра, который бы направлял их мысли, увязывал их работу с нуждами промышленности. Каждый изобретает свой велосипед. Мы распыляем силы и средства. Он сделал паузу, обведя взглядом присутствующих. Георгий Максимилианович считает, что настало время создать в аппарате ЦК новый, особый сектор научно-технических разработок, который курировал бы всю конструкторскую мысль в стране, от станков до самолетов. И в этом посте, товарищи, я бы хотел предложить кандидатуру товарища Брежнева. Мое имя, произнесенное в этом тишине, прозвучало как выстрел. Я, сидящий в кабинете в качестве приглашенного специалиста, почувствовал на себе десятки взглядов. Товарищ Брежнев на примере Энимса доказал, что умеет организовывать такую работу, продолжил Малышев. Он умеет находить таланты, умеет ставить задачи и добиваться их выполнения. Он сможет наладить взаимодействие между наукой и производством. Предложение долго и бурно обсуждалось в ЦК, но понятно было, что решать все будет Политбюро, а точнее, товарищ Сталин. Однако в целом идея вызвала положительную реакцию партийцев, и вернувшийся из Ялты Маленков тут же отправился к Иосифу Виссарионовичу, прихватив, разумеется, и меня. В кабинете, кроме нас, были еще Молотов и Каганович. Видимо, Маленков заранее уведомил их о важном вопросе, выносимом на рассмотрение партийной верхушки. Маленков выступил, повторив уже озвученные Малышевым тезисы и его предложения, закончил и сел, с невозмутимым видом поправив на своем маленьком животике пухлые белые руки. Он сделал свой ход, теперь слово было за хозяином. Сталин, традиционно ходивший взад-вперед по кабинету, на всем протяжении речи Маленкова не говорил ни слова, лишь медленно раскуривал свою трубку. Когда тишина в кабинете затянулась, он посмотрел на Маленкова, потом перевел на меня тяжелый взгляд своих желтоватых глаз. В его глазах не было ни одобрения, ни осуждения, лишь глубокая задумчивость. «Предложение интересное, товарищ Маленков», — наконец произнес он, выпуская облако ароматного дыма. «Очень интересное, но с кадрами торопиться не стоит». Он снова посмотрел на меня. «Товарищ Брежнев, молодой, энергичный товарищ, идеи у него хорошие, правильные. Вот, помнится, он предлагал навести порядок в авиастроении, сделать из него единую отрасль. Хорошая идея, мы ее тогда приняли. Но что-то мы пока не видим хороших результатов от этой идеи. Наоборот, как вы, товарищ Маленков, только что доложили, там полный беспорядок». Маленков заметно напрягся. Он не ожидал такого поворота событий. «Сталин публично связал сегодняшнюю критику авиаотрасли с моей же первоначальной инициативой. Так что давайте, товарищи, подождем», — продолжил Сталин тоном, не допускающим возражений. «Посмотрим, разберемся, в чем там дело, в самой идее или в исполнителях, а потом уже будем принимать решение по этому вопросу». И, подойдя к столу, стукнул трубкой о край пепельницы, давая понять, что тема закрыта. Выйдя из кабинета, мы с Георгием тут же отправились перекурить это дело. Маленков был раздосадован. Казалось, мы сделали все правильно, по всем канонам аппаратной игры, подготовили почву, нанесли удар, предложили выход, и вдруг получили отказ. Его гладкое, обычно невозмутимое лицо выражало искреннее недоумение. «Не понимаю, Леонид», — проговорил он, понизив голос, хотя никого вокруг не было. «Вот, ей-богу, не понимаю, все же было расписано по полочкам. Проблема есть, решение есть, кандидатура есть, а он, подождем, чего ждать, когда окончательно отстанем от Запада, что ли?» Он развел своими пухлыми белыми руками, жестом, который должен был показать его полное бессилие перед волей высшей ступени. «Ты уж не серчай, я сделал все, что мог, но ты же сам видел, против него не попрешь». «Я не серчаю, Георгий Максимилианович», — ровно ответил я, — «тебе теперь авиацию поднять, дело огромное, сложное». «Это да», — продолжал он, — «без тебя-то, как я ее подниму? Я ведь на электротехнике учился, а в моторах и аэродинамике этой понимаю, как свинья в апельсинах. Ладно, будем работать, ты заходи, не забывай, союз наш в силе». Он хлопнул меня по плечу своей мягкой, но крепкой ладонью и, покачиваясь, поплыл дальше по коридору, как новый хозяин советских крыльев. А я остался один, наедине со своими мыслями. Почему хозяин решил именно так, кто знает. Может быть, я просто слишком быстро пошел в гору. Мне 24 года, а я уже почти на уровне Маленкова, решаю судьбу целых стратегических отраслей, пропихиваю своего протеже на пост руководителя столичной парторганизации. Тут кто угодно задумается, а что это за мальчик-зайчик, столь бойко скачущий по карьерной лестнице. Так что, возможно, меня просто решили помариновать. А может быть, дело в другом. Я не совсем правильно разыграл свои карты, ведь Сталин не просто диктатор, прежде всего, он человек дела, помнивший все мои письма, все предложения. И сейчас он проверял меня. Идея с реорганизацией авиапрома, которую я ему подкинул, была костью, брошенной когда-то моим противником в Оргбюро. Я знал, что они с ней не справятся. И Сталин, похоже, понял сейчас мою игру, и она ему не понравилась. И теперь он решил еще раз присмотреться, верифицировать мою идею, понять, что это, новая интрига или вполне рациональное предложение, была ли моя идея изначально провальной, или же ее провалили бездарные исполнители, и не спешил дать мне новую власть, пока не увидит результатов предыдущих моих инициативах. Он хотел убедиться, что я не просто генератор красивых прожектов, человек, чьи прогнозы сбываются. И сейчас, в этой паузе, в этом «давайте подождем», определились не только перспективы нового сектора ЦК, но и моя судьба тоже. Сталин не любит интриганов. И если уж интриговать в его аппарате, то так, чтобы комар носа не подточил, чтобы двойная игра была совершенно неразличима. Иначе следующего хода в этой игре у меня уже могло и не быть. Вскоре после этого было принято постановление Политбюро ЦК о положении дел в авиаотрасли. Бориса Шапира, как и ожидалось, сняли с поста заведующего сектором авиапрома. Его не репрессировали, не сослали, просто тихо перевели на малозначительную должность в наркомземе, заниматься методической работой, что, конечно, не означало, что он спокойно переживет 37 год, тогда вспомнит все мы все. А на его место, на расчищенную и выметенную поляну, был поставлен Георгий Максимилианович Маленков. Мое же имя в итоговых протоколах не прозвучало вообще. Предложение о создании нового сектора и о моем назначении на него повисло в воздухе, растворившись в окутывавшем кабинет Сталина табачном дыме. Я остался там же, где и был, куратором НИМСа и станкостроения в целом в аппарате ЦК, с неясными перспективами и со скверным предчувствием не то грядущего поражения, не то отложенного приговора. Так или иначе, жребий был брошен. Начались наши консультации с Маленковым по поводу развития авиапрома. Георгий Максимилианович, со свойственной ему практической хваткой, требовал простых и понятных решений. Ему надо было показать Сталину результат, и я из всех сил вытаскивал из своей памяти те крупицы технологических знаний, которые здесь, в 1930 году, казались откровением. Конечно, я не знал многих подробностей, но все же, занимаясь беспилотными системами, многому мог научить инженеров и конструкторов этого времени. Начинать надо не с самолета, а с завода, объяснил я ему, рисуя схемы на листочке бумаги. Сейчас каждый самолет – это штучный товар, произведение искусства, а нам нужен конвейер. Для этого внедряем плазово-шаблонный метод. Это еще что за зверь? Нахмурился Маленков. Это когда мы чертим каждую деталь самолета в огромных листах фанеры, а по этим чертежам делаем точные металлические шаблоны. И уже по этим шаблонам на всех заводах страны, от Москвы до Владивостока, будут резать, гнуть и сверлить абсолютно одинаковые детали. Конец кустарщине. Это, Георгий Максимилианович, не просто технология, это революция в производстве. Шаг за шагом, я выложил перед ним свои козыри. Дальше, скорость. Почему самолеты сейчас такие медленные? Потому что у них очень плохо с аэродинамикой. Первое, переходим на монопланы. Второе, отказываемся от гофрированной обшивки, переходим на гладкую дюралюминиевую. И дополнительно, применяем потайную клепку, чтобы ни одна головка заклепки не торчала, не тормозила поток воздуха. Каждый самолет станет гладким, как обмылок, сопротивление воздуха снизится, скорость возрастет. Далее, мы разрабатываем систему типовых открытых профилей для создания силового набора фюзеляжа и крыла. Каркас, быстро схватывал он, это одни и те же тысячи деталей, все разные, тоже унифицируем. Вместо сложных, тяжелых сварных ферм из стальных гнутых труб применяем открытые штампованные профили. Лонжероны, стрингеры, нервюры, все будет штамповаться на прессах, как ложки. Быстро, дешево и главное, одинаково на всех заводах. А там, где без сварки никак, например, на моторами, переходим на дуговую сварку в среде защитных газов. Это много надежнее, чем капризная газовая горелка. Маленков прислушивался, и в его маленьких глазках загорался огонь понимания. Он не вникал в суть сопромата, но он видел организационную мощь этих идей. Далее, шасси. Эти неубирающиеся лапы создают огромное сопротивление. Надо разработать убирающиеся в полете шасси, и на ровном месте получим плюс 50-70 км в час к скорости. Да, это не просто, нужны гидроцилиндры, замки, хорошие системы кинематики. Но мы их сделаем. Для начала можно использовать ручную уборку шасси, но авиационную гидравлику в любом случае развивать придется. Чтобы облегчить работу летчика, на рули надо будет ставить сервокомпенсаторы и триммеры. Зачем? Не понял Маленков. Наши летчики вполне справляются с управлением самолетами безо всяких усилителей. Сейчас, да, но с возрастанием скоростей делать это будет все сложнее. Кроме того, на двух- и четырехмоторных бомбардировщиках электро- и пневмоприводы понадобятся из-за возрастания площадей управляющих поверхностей. Летчик не должен быть грузчиком, он должен воевать. Отдельной темой были двигатели и винты. «Винт – это как коробка скоростей самолета», – объяснил я. «Сейчас у нас в ходу деревянные винты с фиксированным шагом. Это как автомобиль с одной единственной передачей. Тяжело на подъеме, неэффективно на высоте. Нам нужен металлический винт изменяемого шага. На подъеме – малый шаг, для верхних тяг. На высоте, в разреженном воздухе – большой шаг, чтобы загребать больше воздуха. Это надо внедрять немедленно». Пока я излагал все это, выпуклые круглые глазки Маленкова наполнялись ужасом. Как все это разработать в короткое время? Часть можно приобрести на Западе, но основную часть надо распределить среди профильных институтов и заводских КБ. Сейчас они варятся в собственном соку и часто ведут параллельные разработки, не зная о том, что соседи давно уже занимаются тем же самым, а иной раз, вообще начинают конкурировать между собой. Вот маразм. Мы строим плановую экономику, а авиаконструкторы продолжают жить в капиталистических джунглях, толкаясь локтями и по 40 раз разрабатывая одно и то же. А ведь их у нас так мало. Говорят, у одного только Мессершмитта работает больше авиаинженеров, чем их есть в нашей стране. Этот бардак пора завершать. Разработаем типовые технологии. Профили крыла, винтов, типовые элементы силового набора, авиационные агрегаты, гидро, пневмосистемы, приборы, системы выпуска шасси, сброса бомб, мягкие баки, в общем, много всего. И уже из этих типовых решений будем собирать самолеты. Ну и, наконец, самое важное. Сердце самолета, мотор. Это настолько ответственное дело, что надо бросить на двигателестроение все силы, нельзя на них экономить. Нужно купить лучшие, что есть в мире, скопировать, улучшить, развить. Я уже писал об этом хозяину. Лицензия на французский мотор из Панасю ИЗА-12 – это наш шанс получить лучший в мире двигатель для истребителей. И не просто купить, а купить вместе с продуктами производства. Но это – двигатель водяного охлаждения, а для штурмовиков и бомбардировщиков лучше подойдут радиальные звезды. Стоит присмотреться к продукции фирм Pratt & Whitney Curtis, Wright. И надо будет сразу разрабатывать двойную звезду с мощностью под 2000 лошадиных сил. Надо интенсивно разрабатывать жаропрочные стали, натриевое охлаждение выпускных клапанов, чтобы они не прогорали на высоких оборотах, систему непосредственного впрыска топлива вместо карбюратора. Это дает максимальную производительность и исключает проблемы с переохлаждением. А что с транспортной авиацией? То же самое. Немцы сейчас создают гениальный самолет, Ю-52. Надо приобрести лицензию и на самолет, и на двигатель. Это решает все наши проблемы с транспортной и десантной авиацией на 10 лет вперед. Самолет совсем не рекордный, но очень технологичный и надежный. Я использовал термины, которые для инженеров того времени были музыкой будущего. Я видел, как Маленков записывает в свой блокнот. Плазы, гладкая обшивка, виш, испана, юнкерс. Он не всегда понимал суть моих советов, но я старался представить ему не просто россыпь идей, а целостную, продуманную систему. В наших разговорах рождалась доктрина, превращающая авиационную промышленность в унифицированный, работающий как часы механизм. И он, Георгий Маленков, станет тем человеком, который воплотит эту доктрину в жизнь. А я остаюсь в тени. Пока что. Февраль 1930 года выдался злым и колючим. Москва была просто засыпана снегом, дворники выбивались из сил, и даже гул великих строек, казалось, приглушала вьюжная тоска. Для меня в этом месяце было время затишья, вынужденной карьерной паузы. Я по уши ушел в текущие дела и НИМСА, писал информацию Маленкову, вникал в дела радиоэлектронной отрасли, готовил отчеты, старался быть незаметным, как мышь под веником, попутно царапая диплом на тему «Роль партийной организационной работы в развитии производства». Именно в один из таких серых, безрадостных дней в моей жизни появился луч света из прошлого, приехал Игнат. Я встретил его на Казанском вокзале. Он сошел с поезда, высокий, немного нескладный, в потертом тулупе, и растерянно озирался по сторонам, оглушенный столичным шумом и суетой. За ним жались двое подростков, его младший брат и сестра. Брат, 14 лет, был точной копией Игната, только в миниатюре, а худенькая, большеглазая сестра, 12 лет, с испугом смотрела на огромный, чужой мир. «Ленька!» — крикнул он, наконец, заметив меня, и его лицо расплылось в радостной улыбке. Мы обнялись. От него пахло дорогой, махоркой и чем-то еще, родным и основательным, запахом горелого металла, с которым навсегда у меня ассоциировался наш завод в Каменском. «Ну, здравствуй, Игнат», — сказал я, хлопая его по спине. «Добрался, наконец». «Да уж», — басовитым голосом протянул он. «Думал, не доеду. А это вот мои Мишка да Катька». Дети стеснительно поздоровались. Я видел в их глазах и страх, и восторг, и надежду. Взяв на площади перед вокзалом такси, я повез их сразу же осматривать новое жилье. Эта проблема, самая острая для любого приезжего, была мной уже решена. Я воспользовался своим вторым на тот момент реальным рычагом воздействия, Мельниковым. Секретарь московского обкома был мне обязан, и я попросил его об услуге. Не для себя, для друга детства, рабочего хорошего, который едет поднимать столицу. Мельников расстарался. В то время по всей Москве шло грандиозное строительство, и специалистам, особенно семейным, зачастую давали жилье еще до сдачи дома, прямо на стройках, в новых, еще пахнущих краской и сырой штукатуркой домах. Мы приехали в один из таких новых районов на окраине, где среди строительных лесов и горных кирпичей уже высилось несколько четырехэтажных коробок. Нас провели в одну из квартир. Это была не комната в коммуналке, а целая секция из двух соответствующих комнат и небольшой кухоньки. Бедненько, конечно, зато, свое собственное, отдельное жилье. Игнат вошел и замер на пороге. Он не верил своим глазам. Он, всю жизнь проведший в хате без удобств, а затем мыкавшийся по углам, теперь стоял на пороге своей квартиры. Он медленно прошел по комнатам, потрогал стену, заглянул в окно, из которого открывался вид на бескрайнее снежное поле и строительные краны. «Это все нам?» – спросил он тихо, обращаясь ко мне. «Вам?» – подтвердил я. «Ты теперь на стройке работать будешь, в тресте мастрой, пока разнорабочим, а там видно будет. Руки у тебя золотые, не пропадешь. Разнорабочим?» – повторил он, но в его голосе не было разочарования. Была радость. «Да я хоть землю рыть буду. Ленька, я не знаю, как тебя и благодарить». «Брось», — отмахнулся я. «Старые друзья на то и нужны, чтобы помогать». Его брат и сестра, осмелев, уже носились по пустым комнатам. Их звонкие голоса разносились по квартире, наполняя ее жизнью. Игнат смотрел на них, и на его простом, обветренном лице было такое счастье, что мне стало тепло на душе. Вечером мы сидели на ящиках вместо стульев, пили чай из жестяных кружек и ели хлеб с салом, который Игнат привез с собой. «Ты, Ленька, вон как поднялся», — говорил он, с удивлением глядя на меня. «В ЦК работаешь, большие дела делаешь. А я что, то тут, то там?» «Думал, так и буду на заводе груз таскать до старости. А теперь я тоже хочу, учиться хочу, на строителя, чтобы не просто груз таскать, а дом построить. По-настоящему». Его глаза горели. Мой успех, о котором он, конечно, знал лишь по слухам, стал для него не поводом для зависти, а мощнейшим стимулом. Он увидел, что даже простой парень из Каменского может добиться всего, если есть голова на плечах и желание. «Это правильно, Игнат», — сказал я серьезно. «Учиться не поздно никогда. Осенью начинается новый учебный год. Поработаешь пока, осмотришься. А к осени я тебя устрою на рабфак строительного института. Будешь днем работать, а вечером учиться. Тяжело, конечно, но я как-то справился. Правда?» — с надеждой посмотрел он на меня. «Правда», — твердо ответил я. В тот вечер, возвращаясь к себе в казенную комнату, я думал о том, что, возможно, это и есть самое главное. Не сложные интриги в коридорах власти, не борьба за посты и влияние, а возможность вот так, просто помочь хорошему человеку, дать ему и его семье крышу над головой и путевку в жизнь. Это было что-то настоящее, что-то осязаемое. И это давало мне силы ждать, чтобы не сдаваться в той большой, невидимой войне, которую я вел. Весна 1930 года пришла в Москву неохотно, то и дело отступая перед прорывавшимися откуда-то с севера вьюгами. Но к Первомаю город преобразился. Его вымыли автомашинами, украсили алыми стягами и портретами вождей, устроили клумбы, и даже воздух, казалось, стал праздничнее и чище. В эти дни, когда всякая интрига волей-неволей ставилась на паузу, я получил неожиданное приглашение. Мне позвонил Моисей Аронович Гинзбург. Откуда-то узнав мой номер, он поздравил меня с праздником, спросил об успехах и НИМСАИ, как бы между прочим, пригласил зайти к нему в гости. «Просто так, по-соседски, на чашку чая», — говорил он. «Вспомним старые времена, наши Каменское. Дора будет очень рада вас видеть. Его голос в телефонной трубке был обходительным и дружелюбным. Я сразу понял, что это вряд ли просто дружелюбный жест. Все же мои успехи весьма заметны, да и то, что пододвинул в свое время некоего Гальцмана, тоже не могло пройти мимо внимания еврейской общины. Но почему бы и не принять столь любезное предложение? «Конечно, Моисей Аронович», — ответил я, — «с удовольствием, мы придем», — я намеренно сказал «мы», ведь я собирался прийти на эту встречу с Лидой. Надо вводить ее в круг моих знакомств, чтобы ее не считали случайной подругой. Квартира Гинзбургов на Тверской дышала тем уютом, который не купишь ни за какие деньги, уютом крепкой, дружной семьи. Пахло свежей выпечкой и корицей. Нас встретили как самых дорогих гостей. Сам Моисей Аронович, глава дома, светился радушием, а его жена Сара, полная, добродушная женщина с умными, немного печальными глазами, тут же взяла Лиду под свое крыло. «Лидочка, деточка, как же я рада!» – заворковала она. «Пойдемте на кухню, я вам покажу, какой у меня получился яблочный штрудель, а мужчины пока поболтают, у них наверняка есть о чем потолковать». Это было сделано так естественно и непринужденно, что отказать было невозможно. Сара увела Лиду, будто бы отрезав ее от меня стеной своего гостеприимства, а я остался в гостиной с Гинзбургом, Нюсей и Дорой. Нюся превратился в высокого, нескладного, стеснительного подростка, немного угрюмо посматривавшего на меня из-под густых черных бровей. А Дора, мне лишь еще раз пришлось заметить, как же она повзрослела. Та худенькая девочка, сбежавшая из разгромленной бакалейной лавки, превратилась в яркую красивую девушку. Высокая, стройная, с густыми темными волосами, уложенными в модную прическу, с умными карими глазами, в которых таились искры огня. На ней было простое, но очень элегантное длинное шелковое платье, подчеркивающее ее точеную фигуру. Моисей Аронович, немного поговорив со мной об общих знакомых, вдруг вспомнил, что надо помочь моей Сарочке, и оставил нас. Нюся, и так почти не поддерживавший общий разговор, тоже куда-то испарился, и мы остались с Дорой наедине. Нетрудно было догадаться после такого, кто именно стоял за организацией этой встречи. Мы сидели на диване и некоторое время молчали. Тишину нарушало лишь тиканье старинных часов в шкафу. «Ты сильно изменился, Леня», — наконец произнесла она низким и бархатным голосом. «Стал другим, взрослым, очень серьезным. Время меняет всех, Дора», — ответил я. «Не всех», — она покачала головой. «Некоторых оно ломает, а тебя закалило. Я часто вспоминаю тот день, в Каменском. Если бы не ты, нас с Нюсей уже не было бы. Любой на моем месте поступил бы так же». «Нет», — твердо сказала она, и ее взгляд стал пронзительней. «Не любой, только ты. Ты всегда был таким, даже мальчишкой. Всегда брал на себя больше, чем другие». Она помолчала, собираясь с духом. «Леня, я хочу, чтобы ты знал. Я знаю, что у тебя сейчас есть Лида. Она хорошая девушка, и я вижу, что ты ее любишь. Но я хочу сказать тебе правду». Она посмотрела мне прямо в глаза, и в их темной комнате я увидел такую решимость, что мне стало не по себе. «Я люблю тебя, любила всегда, с того самого дня, и я хотела бы быть с тобой». Это было сказано прямо, без кокетства, без ужимок. Я молчал, не зная, что ответить. «Я понимаю, что сейчас это невозможно», — продолжала она, и в ее голосе не было ни капли обиды или упрека. «Я не собираюсь ничего разрушать, но я хочу, чтобы ты знал, я готова ждать, сколько потребуется. И если однажды тебе понадобится помощь, совет или просто друг, который никогда не предаст, ты всегда можешь рассчитывать на меня и на моего отца. Для нас ты всегда будешь самым желанным гостем в этом доме. Наша семья в долгу перед тобой, и мы этот долг никогда не забудем». Она протянула мне свою руку, коснулась моей руки своими нежными прохладными пальцами. «Просто знай это, Леня, помни». В этот момент с кухни донеслись смех Лиды и голос Сары. Дора мягко высвободила свою руку. Ее лицо снова стало спокойным и приветливым, словно и не было этого краткого, но невероятно острого разговора. Когда тяжелая дубовая дверь квартиры Гинзбургов закрылась за нами, мы на несколько мгновений оказались в тишине и полумраке лестничной клетки. Эта тишина была оглушительной после гостеприимного, теплого шума в их доме. Мы молча спустились по широкой мраморной лестнице, и наши шаги раздавались гулким эхом. Лида тоже молчала, и я понимал, что она чем-то обеспокоена. Я почувствовал это потому, как она держала меня под руку, чуть крепче, чем обычно. Мы вышли на Тверскую. Улица сияла огнями, гудела праздничной толпой, но мы как бы несли с собой частичку тишины из подъезда. «Она очень красивая», — вдруг сказала Лида, глядя прямо перед собой, на мелькающие огни машины. «Кто?» — спросил я, хотя прекрасно понял, о ком она. «Дора», — она произнесла это имя ровно, без громкого выражения лица. «Настоящая столичная красавица, и смотрит на тебя так». Она запнулась, подбирая слова. «Так, будто только и мечтает тебя слопать, без соли и перца». Я усмехнулся, пытаясь разрядить обстановку. «У тебя слишком богатое воображение». «Нет», остановившись, она повернулась ко мне. В свете уличных фонарей ее зрачки казались бездонными, лишь огоньки Москвы отражались в радужной оболочке глаз. «Я, женщина, Леня, и я вижу, как другая женщина смотрит на моего мужчину». В ее голосе не было ревности в привычном, скандальном смысле этого слова. Была трезвая, почти холодная констатация факта и глубоко запрятанная боль. «Леня, я хочу тебе кое-что сказать», — продолжала она тихо, но твердо. «Я знаю, кто ты. Я знаю, к чему ты идешь. И я понимаю, что на этом пути будут разные люди и разные женщины. Я не наивная девочка. Я все понимаю». Она сделала глубокий вдох. «Я прошу тебя только об одном. Если у тебя с ней что-то начнется, не скрывай это от меня. Не ври. Это, пожалуй, единственное, что я не смогу простить. Ложь. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Обещай мне». Я смотрел в ее честные, прямые глаза и чувствовал себя последним негодяем. Она предоставила мне свободу, на которую я не возражал, и взяла на себя тяжесть ответственности, которая могла ее разрушить. «Обещаю», — сказал я глухо, и это слово далось мне с трудом. «Я никогда не буду тебе врать, Лида». Она улыбнулась, и мы пошли дальше. Напряжение вроде бы спало, но между нами осталась какая-то новая, едва уловимая нотка грусти. А я в мыслях то и дело возвращался к словам Доры, таким прямым и отчаянным. Она не говорила обо всем вслух, но я понял все, что имелось в виду и осталось между строк. Она хотела быть мне женой, но, если это невозможно, согласна и на роль любовницы. Быть рядом в любом качестве, просто чтобы иметь возможность дождаться, надеясь, что однажды место рядом со мной освободится. А Лида? Лида только что дала добро на подобные отношения, если я сам этого захочу. Это было опасное предложение, опасное и соблазнительное. Дружить с кланом Гинзбургов, с их связями и влиянием, было стратегически выгодно. Моисей Аронович был не просто гостеприимным хозяином, он был умным и дальновидным игроком, и иметь его в союзниках было бы подспорьем. А Дора, она была не просто красивой девушкой, она была воплощением той самой другой жизни, которая могла бы у меня быть. Жизнь, наполненная не борьбой и интригами, а тихим семейным уютом, богатством, положением в обществе. Могло ли у нас что-то быть с Дорой, не будь в моей жизни Лиды? Наверное. Уже очень давно я вышел из возраста, когда любимая женщина кажется единственной и неповторимой. Понятно, что я мог бы полюбить практически любую достойную девушку. Но это все теоретические размышления, а практически я знаю одно. Предавать эту девушку, которая прошла со мной через акту и нищету, которая так беззаветно верила в меня, я не собираюсь. Но и союз с Гинзбургами – это весьма ценный актив. Что же, в мире, где невозможно никому не доверять, однажды это может стать тем самым козырем, который решит исход игры, или той самой ловушкой, из которой уже не выбраться. Лето 1930 года пришло в Москву духотой и пылью, но в коридорах власти дышалось от удивления легко. Я успешно защитил диплом, а та глухая, ожесточенная драка за колхозы, которая сотрясала весь аппарат прошлую осень и зиму, постепенно сошла на нет. Накал страстей спал, как оказалось, после обретения доли независимости от экспорта. Причин этого было несколько, что я понимал, наблюдая за этим из своего тихого кабинета, с учетом того, что к некоторым из них я относился непосредственно. Главным обстоятельством, разрядившим обстановку, стала операция, о которой не писали в газетах, но слухи о которой доносились из самых высоких кабинетов. Моя докладная записка о скупке подешевевших из-за Великой депрессии американских заводов, подданная под соусом использования противоречий в стане империализма, сработала. Через подставные фирмы торгового представительства Амторг в США началась беспрецедентная по своим масштабам закупка целых производственных линий, станков и технологий. Валюта все еще была нужна, ее потребовалось много, но теперь она была потрачена не столько на оплату текущих поставок, сколько на инвестиции в будущее. Необходимость выжимать из деревни последние пуды зерна любой ценой, чтобы расплатиться за каждый купленный трактор, уже не была столь острой. Вторым ручейком, влившимся в этот рекорд сравнительного спокойствия, был мой НИМС, детище, рожденное в спорах и интригах, наконец-то начало давать плоды в промышленных масштабах. Разработанные нами универсальные станки для МТС и более сложные агрегатные станки для заводов-гигантов продолжились в серии. С Красного Пролетария, с ХПЗ, с других заводов в ЦК потекли бодрые отчеты. Цифры роста производства тракторов, моторов, сейлок наполняли статьи газетных передовиц и радовали сердца и простых граждан, и партийных функционеров. Они могли теперь отчитываться перед хозяином не только вывезенным зерном, но и произведенной высокотехнологической продукцией. Это было куда приятнее, да и идеологически выигрышно. В результате давление на деревню немного, но ослабло. Лозунг сплошной коллективизации не был снят, но его исполнение на месте перестало напоминать военную операцию на враждебной территории. Перегибы все еще случались, но они уже не проявляли тотального характера. Крестьянину, согнанному в колхоз, дали немного вздохнуть, позволили иметь приличные приусадебные участки, подсобное хозяйство. Конечно, это не было возвращением к НЭПу, нет, это была тактическая передышка, вызванная изменениями экономической конъюнктуры. Но для страны она была спасительной. К осени крестьяне, видя, что у них не отбирают все подчистую, работали уже не только из-под палки. Урожай в этом году был неплохим. Его спокойно, без чрезвычайщины и продотрядов, собрали и свезли на колхозные склады. Часть сдали государству, часть, хоть и меньшую, небольшую, оставили себе, достаточно, чтобы протянуть зиму. А зимы были посеяны вовремя, на хорошо вспаханной тракторами земле. Призрак голода, который уже маячил на горизонте, отступил. Конечно, я не тешил себя иллюзиями, опасность еще сохранялась. Горячие головы, видя открывающиеся перспективы, начинали еще больше гнать лошадей. Они шли к Сталину, начинали пропихивать разные авантюрные проекты, пятилетка в 3 года, и все такое, имея в мыслях еще надавить на деревню и подхлестнуть плановые показатели промышленного производства. Надо сказать, иногда товарищ Сталин шел у них на поводу. Приходилось тонко и аккуратно осаживать таких взорвавшихся субъектов, иногда, путем аппаратных игр, а иногда и в виде докладных записок вождю. Аргументы мои были просты. Голод в деревне на 15-м году советской власти сильно скажется на имидже СССР и коммунистического движения в целом. На той работе, что проводит Коминтерн, просто можно будет поставить жирный крест. А главное, это лояльность населения во время неизбежной войны с империализмом. Подумайте, товарищи, если у нас будет голод, народ ведь это надолго запомнит. И когда, заметьте, я говорю когда, а не если, начнется большая война, пострадавшие от голода районы могу оказаться нелояльны. Ничего, АКПУ и милиция справится. Предстоящая война будет грандиозным противостоянием, заставляющим напрячь нас все силы в борьбе за победу. Товарищи, вспомните, как господа Романовы потеряли власть. Просто в Петрограде были слишком длинные очереди за хлебом. И вот из-за такой мелочи погибла могучая некогда империя. Задумайтесь, если, скажем, Украина или Северный Кавказ в критический момент войны вдруг окажутся охвачены волнениями, не станет ли это той соломиной, что решит исход войны? Или вы забыли, как на кронштадтский лед пришлось посылать делегатов X-съезда ВКПБ? Конечно, даже такие разговоры можно было вести лишь с крайней осторожностью. И я знал, что Сталин все это время продолжал молча наблюдать за мною. И, надо сказать, очень скоро я почувствовал, что его отношение ко мне меняется. Маленков, оказавшийся блестящим организатором и безжалостным администратором, неплохо справлялся с авиаотраслью. Опираясь на авторитет ЦК, мои рекомендации и поддержку Сталина, он жестко гнул свою линию. Постепенно, к концу лета, хаос начал преобразовываться в порядок. Заводы, получив четкие планы и унифицированные чертежи, приступили к наращиванию выпуска. Конструкторы, лишившись возможности выбить ресурсы под свои личные проекты, вынуждены были, как правило, работать в рамках единой концепции. Я наблюдал за этим со стороны, оставаясь в тени. Мое имя нигде не фигурировало, вся слава доставалась Маленкову. Меня это устраивало. Хозяин, видя положительные результаты, все больше убеждался, что мои прогнозы сбываются. Это был мой главный аргумент в этой долгой, молчаливой партии, которую я вел с ним. и я чувствовал, что мой следующий ход в этой партии уже не за горами. И вот однажды, в один из серых сентябрьских дней, когда я сидел над отчетами Энимса, в кабинете зазвонил телефон прямой связи. Я снял трубку. «Товарищ Брежнев, с вами будет говорить товарищ Сталин». У меня на мгновение перехватило дыхание. Признаться, я не ожидал этого так скоро. «Слушаю, товарищ Сталин», — произнес я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Зайдите ко мне, товарищ Брежнев», — раздался в трубке знакомый глуховатый голос с большим акцентом. Сейчас же, в его кабинете все было по-прежнему. Длинный строгий стол, карта мира на стене, запах табака. Он ходил по ковру, заложив руки за спину. Не поздоровавшись, он остановился напротив меня и долго смотрел своим тяжелым, пронзительным взглядом. «Садитесь», — наконец сказал он, указывая на стул. Я сел. Он продолжает ходить. «Помните наш разговор про авиацию? Вы тогда предложили хорошую идею — навести порядок». Я молчал, не зная, к чему он клонит. «Я тогда подумал», — продолжал он, раскуривая трубку и вновь начиная расхаживать, «может, идея твоя пустая, прожект, и я решил посмотреть. Реорганизацию ПКБ отложили, поставили на отрасль товарища Маленкова. И что же мы видим?» Он остановился и посмотрел на меня в упор. «А мы видим, что дело пошло. Значит, идея твоя была правильной, а исполнитель – плохой». Он снова заходил по кабинету. «Я тебя проверял, Брежнев, и вижу, ты был прав. Возможно, и про единый сектор для контроля над всеми конструкторскими бюро – тоже правильная идея», – продолжал рассуждать он вслух. «Пора наводить порядок во всей нашей технической мысли. Хватит самодеятельности». Он подошел к столу, взял карандаш и сделал какую-то пометку на лежавшем перед ним листе. «Готовьтесь, товарищ Брежнев. На ближайшем заседании Политбюро мы решим этот вопрос. Создадим вам новый сектор. А вы», — он поднял мне глаза, — «станете кандидатом в секретариат ЦК с назначением на эту новую должность». Он сказал это так буднично, словно речь шла о выдаче мне нового пропуска. Но для меня в этот момент переменилось буквально все. Это было признание, вход в высшую лигу, реальная, огромная власть. «Идите, товарищ Брежнев, работайте», — сказал он, давая понять, что аудитория окончена. «Работы у вас теперь будет много». Я вышел из его кабинета, шатаясь, как пьяный. Шел по гулким коридорам Кремля и не чувствовал под ногами пола. Проверка завершилась, и теперь у меня в руках окажется рычаг, которым я, если буду достаточно умен и осторожен, смогу перевернуть не только авиацию, но и всю страну. Эпилог. 1933 год. Москва. Зима в том году выдалась на редкость снежной и морозной, но Москва жила в своем обычном ритме. Гудели заводы, спешили по заснеженным улицам трамваи, а из окон домов лился теплый, уютный свет. Голода не случилось. Этот простой, почти будничный факт был для меня главной наградой, главным итогом 4 лет невидимой, изматывающей войны. Призрак этого события, который неотступно стоял за моим плечом с того самого дня, как я поговорил со своим одногруппником Мишей, растворился в морозном воздухе. События пошли по иному, более позитивному пути. Закупленные в Америке заводы, ввезенные через Амторг, уже встали на советской земле и, хотя еще не вышли на полную мощность, начали производство продукции. Одним из первых были запущены станкостроительные заводы в Москве, Ленинграде, Иваново и Ижевске. Энимс, ставший флагманом нового ЦК по науке и технике, завалил промышленность новыми моделями станков. Выпуск тракторов и комбайнов вырос в разы. Это развитие позволило Сталину и его окружению ослабить мертвую хватку на горле деревни. Необходимость выжимать из крестьянства последнее зерно для покупки заграничной техники отступила. Снижение давления на колхозы, начавшееся с 1930 года, дало свои плоды. Крестьянин, пусть и загнанный в колхоз, но получивший возможность работать и у себя, на приусадебном участке, встретил не урожай 1932 года не с пустыми закромами. Да, тот год выдался непростым, засуха, неэффективное управление на местах, все это было, но это не стало приговором. В деревне был запас, небольшой, но достаточный, чтобы пережить трудную зиму, а там, где дела шли совсем плохо, использовались запасы газрезерва. По моей инициативе для пострадавших из-за засухи районов объявили налоговые каникулы, полное освобождение от хлебосдачи на год. Город и армию снабжали сами склады газрезерва, идею создания которых я подкинул еще в 28-м году. Разумеется, я преподнес это не как акт гуманизма, а как мудрый политический ход. Проявив заботу о крестьянстве в трудный год, мы не только предотвратим социальное напряжение, но и укрепим союз рабочих и крестьян на новой, социалистической основе, показав преимущество коллективного хозяйства перед единоличным. И Сталин, видя, что мои прошлые прогнозы сбылись, несмотря на неизбежные финансовые потери, на этот раз согласился. Эффект превзошел все ожидания. По стране из уст в уста передавалась новость. Советская власть не бросила, советская власть помогла. Да, пайки были урезаны, вновь ввели карточки, но голода, настоящего, с опухшими детьми и людоедством, не случилось. А в деревнях крестьяне впервые за много лет не боялись, что завтра придут и отберут последние, и охотно делились друг с другом, выручая соседей. Власть, которая еще недавно казалась безжалостным молохом, вдруг обрела человеческое лицо, и ее авторитет в народе, реальный, а не бумажный авторитет, заметно вырос. Люди видели, что государство может не только карать и отбирать, но и помогать и спасать. В тени большой финансовой бури и экономических прорывов шла другая, незаметная, но не менее важная работа. Мой радиофакультет в Бауманке, созданный когда-то на голом энтузиазме, выжил и расцвел. Из студенческого кружка, где гениальные одиночки вроде Лосева паяли на коленях свои крестодины, он превратился в научный центр. А к 1933 году произошло то, чего я и добивался. От факультета отпочковалась новая, самостоятельная ветвь, особое конструкторское бюро 5, или, как его для краткости называли в документах, ОКП-5. Ему тут же выделили отдельное здание, щедрое финансирование по линии Наркомата обороны и почти неограниченные полномочия в своей сфере. Я, как куратор всей научно-технической отрасли в ЦК, конечно, держал его под своим патронажем. Именно в этом ОКП, в его гулких лабораториях, пахнущих озоном и канифолью, творилось настоящее будущее. Прежде всего, первой темой стало создание первой по-настоящему портативной войсковой рации. До этого радиосвязь в войсках осуществлялась посредством громоздких ящиков, для перевозки которых необходима была целая автомашина или повозка. Наши ребята, во главе с Лосевым, молодым энергичным инженером, которого я переманил из Нижнего Новгорода, создали аппарат размером с ранец. Рация «Север», как ее называли, работала на батареях, обеспечивая устойчивую связь на несколько километров, и была проста в применении, как телефон. Это была важнейшая предпосылка для революции в управлении войсками. Но рации были лишь видимой верхушкой айсберга. Главные успехи еще вызревали в тиши лабораторий. Олег Лосев получил в свое распоряжение целый отдел и полную свободу действий. Его гений, усиленный материальными средствами и мозгами других инженеров, расцвел. Отказавшись от тупикового, как он сам столкнулся, пути применения цокольных вакуумных ламп, громоздких, хрупких и энергозатратных, он с головой ушел в изучение таинственного мира полупроводников. В его лаборатории, работавшей с кристаллами германия и кремния, научились создавать полупроводниковые диоды и триоды, те самые транзисторы, которые в моей последней жизни появились лишь после войны. Эти крошечные, твердотельные устройства открыли невероятные перспективы. Миниатюризация радиоаппаратуры, создание сверхчувствительных приемников и, главное, путь к совершенно новому классу машин. Именно на основе разработок Лосева в соседнем отделе ОКП-5 уже кипела работа над быстродействующей счетной машиной. ЭВМ – это нервная система будущей экономики. Она нужна абсолютно везде. Для баллистических расчетов, планирования операций, расшифровки кодов, для управления плановым производством. Проект возглавил молодой математик, которого я нашел в Академии наук, талантливый молодой человек с холодным, логическим умом и даром предвидения. Их машина, занимавшая целую комнату и состоящая из тысяч мерцающих лампочек и переключающих реле, транзисторы Лосева были еще слишком дорогими и ненадежными для такого масштаба, была далека от персональных компьютеров моего времени. Но она работала и могла за считанные минуты производить расчеты, на которые у целого штата счетчиц с арифмометрами ушли бы недели. Я приходил в ОКП-5 вечером, без свиты и отзывов. Бродил по гулким коридорам, вдыхал этот ни с чем не сравнимый запах зарождающегося будущего. Я смотрел на сосредоточенные лица инженеров, склонившихся над осциллографами, на мерцающие огни прототипа компьютера, и понимал, что именно здесь, а не в кабинетах на Старой площади, закладывается фундамент грядущей победы. Моя задача была проста – оберегать этих людей от бюрократов, выбивая для них дефицитные материалы, уберегая от косых взглядов чекистов, вечно ищущих везде вредителей. Я был их щитом, их крышей, их связью с большой властью. Они не знали, откуда у меня такие точные и порой пророческие идеи. Для них я был просто хорошим руководителем, начальником, который понимал их с полуслова и всегда был на их стороне. А я, глядя на эту работу, чувствовал себя путешественником во времени, получившим невероятный шанс подтолкнуть историю, помочь ей срезать острые углы и быстрее выйти на правильную дорогу. И каждый новый щелчок реле в счетной машине, новая собранная рация «Север» были для меня подтверждением того, что я на верном пути. В 1933 году закончилось создание и системы МТС, она стала зримой и осязаемой реальностью. По всей стране, от Украины до Дальнего Востока, возникло множество промышленных островков, несущих прогресс в бескрайнее крестьянское море. Укомплектованные новыми, надежными тракторами, собранными на заводах, получивших станки от Энимса, и имеющими рембазы с нашими универсальными станками, МТС превратились в становой хребет сельского хозяйства, центры технической грамотности, школы для вчерашних пахарей, которые садились теперь за рычаги стальных коней. Моя идея сработала. Централизованное, грамотное использование техники оказалось на порядок эффективнее, чем если бы эти же тракторы были просто розданы по колхозам, где их бы неминуемо угробили за один сезон. Успехи в деревне, усиленные бурным ростом промышленности и технологическими прорывами в данных отраслях, сказались и на моем положении. Тихо и незаметно, без громких назначений и публичных похвал, мой авторитет в аппарате ЦК вырос до немыслимых еще год назад высот. Когда я входил в кабинет на Старой площади, со мной здоровались за руку. Мое мнение по техническим и экономическим вопросам теперь имело вес, сравнимый с мнениями таких титанов, как Каганович или Молотов. Со старыми товарищами у меня сложился некий творческий симбиоз. Они занимаются идеологией, партийным строительством, карательными органами. Я же стал олицетворением другой, новой силы, технологий, проектирования, индустриальной мощи. Сталин, воочию убедившись в том, что мои проекты приносят настоящие, осязаемые плоды, все чаще привлекал меня к обсуждению ключевых вопросов пятилетки. Надо заметить, хозяин никогда публично меня не хвалил, но при этом всегда очень внимательно слушал меня, не перебивая и задавая много уточняющих вопросов, и часто, очень часто, после моих докладов он принимал решения в предложенном мной ключе. И это было красноречивее любых слов и наград. Страна получила передышку. Впереди было примерно 5-7 лет относительно спокойной, созидательной жизни, когда можно было превратить закупленные заводы в работающие промышленные гиганты, перевооружить армию, поднять уровень жизни людей. 7 лет мира, не более. Увы, но во внешнем мире все шло своим чередом. 30 января 1933 года рейхспрезидент Гинденбург назвал канцлером Германии Адольфа Гитлера. Глядя на зернистую фотографию этого человека с нелепыми усиками и безумным взглядом на передовицах газет, я ощущал, как холодная, тяжелая ненависть заливала мне душу. Я сделал все, что мог здесь, внутри страны, спас ее от голода, дал толчок ее промышленности, я направил ее науку по верному пути. Но я был бессилен изменить ход мировой истории, не мог вытравить из душ миллионов немцев тот ядовитый корень реваншизма, из которого, как на дрожжах, взошла эта коричневая чума. Та самая, в борьбе с отзвуками которой я погиб в далеком 2024 году. Впереди был поджог Рейхстага, хрустальная ночь, аншлюс Австрии и расчленение Чехословакии. Все мои достижения, все наши успехи, это была лишь отсрочка, лишь выигранное время. Будущая большая война неизбежна, и надо провести ее так, чтобы никому и в голову не пришло повторять закидоны господина с косой челкой. Но это уже другая история.